тело вглубь острова. Руки и контуры тела. Чтобы сориентироваться, я направился влево, и уже через 10 футов обнаружил, что стена сворачивает под прямым углом. Это означало, что я находился на восточной стороне. Я начал ощупью пробираться вправо. Мне повезло. Был ростом, если бы я попал к замку вправо, или ветер подул бы в другом направлении, воздух страшного турка, то не учуял бы табачный дым. И с 800 табак был не такой вонючий, как в сигарах дядюшки Артура, а по сравнению с сигарами Тима Хатчесона, его можно было назвать даже приятным. Но тем не менее он чувствовался. У ворот кто-то курил сигарету. Я давно пришел к заключению, что приказ, запрещающий курить на посту, придуман не глупым. С таким постовым мне было легко. Меня не учили, как нужно обращаться с горными козлами на краю пропасти, но как бесшумно убрать часового, я знал превосходно. Взяв пистолет за дуло, я бесшумно заскользил вперед. Человек стоял, прислонившись к воротам. Я скорее ощущал, чем видел его контуры. Но благодаря огоньку сигареты четко определил позицию. Я выждал, пока он затянулся в третий раз. Она затлела ярче, что ослабило его способность видеть в темноте, и, сделав шаг вперед, изо всей силы ударил рукояткой револьвера в то место, где, согласно точному математическому расчету, должен находиться затылок нормального человека. Он упал в мою сторону. Я подхватил его, и в этот момент что-то больно ударило меня в ребра. Я опустил часового и удалил предмет, запутавшийся в моем дождевике. Им оказался штык с весьма неприятным острием. К штыку примыкало настоящее военное ружье. Это было больше, чем рядовая мера предосторожности. Наши друзья стали побаиваться, а у меня не было возможности узнать, как много они знали. Время заканчивалось, через пару часов начнет светать. Взяв ружье, я осторожно направился к обрыву, тыкая в землю штыком. Постепенно я так наловчился, что перестал даже спотыкаться. Имея в руках ружье со штыком, можно ощупать землю в 6 ярдах от себя. Я добрался до конца утеса и пошел обратно, повернув ружье таким образом, чтобы оно оставляло после себя в мягком грунте 2 параллельных следа, которые оканчивались у конца утеса. Потом вытер приклад и положил ружье на землю. Когда забрезжит рассвет и караул сменит, они, должно быть, сделают правильные выводы. Часового я оглушил не так сильно, как хотел, так что, когда я вернулся, он уже начал шевелиться и тихо постановать. Это было даже лучше, иначе мне пришлось бы его нести, а я сейчас был просто не в состоянии. Я сунул ему в рот платок, и стон прекратился. Конечно, это было не по-джентльменски. Ибо человек, страдающий насморком, у которого нос полон полипов, может задохнуться минуту через 4. Но у меня не было времени водить его к врачу. Речь шла о его, либо о моем здоровье. За 2 минуты я поставил его на ноги, спутал их короткой веревкой, а руки связал за спиной. После этого ткнул ему в затылок дулом пистолета и приказал двигаться вперед. Он повиновался. Метров приблизительно через 200 в конце дороги я свернул на обочину и, связав ноги с руками, оставил его лежать. Судя по всему, дышал он без особых трудностей. Я вернулся. часовых у главных ворот больше не было. Я прошел по пустынному двору и подошел к главной двери. Открыв ее, вошел и тут же проклял себя за то, что не догадался пошарить в карманах у часового. Не исключено, что у него имелся фонарик. В холле царила полнейшая темнота. Я не имел ни малейшего желания ориентироваться в замке шотландского барона в кромешной тьме, так как слишком велика была опасность наткнуться на какое-нибудь рыцарское снаряжение и с грохотом опрокинуть его на пол. Поэтому вытащил крошечный фонарик, но светлячок оказал бы мне в этом деле большую услугу. Игра, конечно, не по правилам. Вчера с вертолета я заметил, что замок построен симметричной строгости правильного четырехугольника с открытой четвертой стороной. Значит, если главный вход